«Кто-нибудь из вас видел Тревора или разговаривал с ним после падения занавеса?» — спросил Алин, словно ничего не слышал. «Я, разумеется», — откликнулся Чарльз Рэндом. «Мы с ним делим гримерную. Честно говоря, если это не покажется слишком грубым, только падение с 20 футов и могло заставить его замолчать». «Он писал что-нибудь на зеркале?» «Нет», — удивился Рэндом. «Чем писал? Карандашом?» «Не совсем. Красным гримом. Слово «рана». Он то и дело взвизгивал «рана». Это какая-то пакость из его комиксов». «Говорил ли он когда-либо о реликвиях?» «Заговаривал», — неуверенно ответил Рэндом. «Болтал, что их может стащить любой дурак, и, впрочем, это не имеет значения. Продолжайте». «Он, конечно, просто рисовался. Он говорил, что каждый, у кого есть голова на плечах, может догадаться, какая комбинация взята для шифра». «И добавлял, что уже догадался?» «Ну, да». «Называл?» Краснощекий Рэндом слегка побледнел. «Нет, а если и называл, то я не обратил внимания. Я и на секунду не поверил, что он знает комбинацию». «Зато тебе она известна, дорогой, не правда ли?» промурлыкала Дестини со снисхождением звезды к эпизодической роли. «Ты же вечно занимаешься этими ужасными головоломками в умных газетах, как раз по твоей части». В кабинете повисло неловкое молчание. «Помнится, я советовал вам заменить ключевое слово на менее предсказуемое», обратился Алин к Уинтеру Моррису. «Это было сделано?» Уинтер Моррис поднял брови, развел руками и потряс головой. «Я как-то все собирался и собирался, если бы знать, что случится». И он прикрыл лицо руками. Неловкое молчание затянулось. «В то утро», — сказал Алин, — «кроме вас и мальчика в театре были все присутствующие, за исключением мисс Брейс, мистера Рэндома и мистера Грава, не так ли, мисс Брейс?» «Безусловно, ядовито, как и следовало ожидать», — подтвердила Гертруда. «Кажется, нужны были фотографии. Меня не приглашали». «Нужны были всего 2-3 снимка, дорогая», — попытался сгладить ситуацию Моррис. «Тогда сфотографировали только Дестини, Марко и перчатку». «Вот именно». «А мальчишка просто подвернулся под руку, поэтому сняли и его». «Помнится», — заметил Гарри Грав. «В газете была этакая душещипательная фраза Тревора. Она настолько трогательна, перчатка, разумеется, что хочется плакать». «Мальчик, кажется, в критическом состоянии и может умереть», — раздался вдруг звучный голос Маркуса Найта. «Я не ошибаюсь, мистер, суперинтендант, Алин». «Его состояние остается крайне тяжелым», — подтвердил Алин. «Спасибо. Быть может, не все еще потешились над ребенком», — осведомился Найт. «Или фонтан веселья наконец иссяк». «Если вы имеете в виду меня», — беззлобно отозвался граф, — «то мой фонтан сух, как камень. Больше никаких шуток». Маркус Найт скрестил на груди руки. Заговорил Алин. «Итак, мисс Мэйд, мисс Дюн, мистер Найт, мистер Джей и мистер Джонс, не говоря уже о мальчике, в тот момент, когда речь шла о типе шифра, находились поблизости. Причем шла, насколько я понял, не в первый раз. Сейф стоял в здании несколько дней. Принцип действия его замка свободно обсуждался между вами. Вы слышали от мистера Морриса, что шифр основан на комбинации из 5 цифр, соответствующих кодовому слову, причем буквы переведены в цифры по обычной системе. Прежде чем я успел вмешаться, мистер Моррис добавил, что кодовое слово самое очевидное и предложено мистером Кандукисом. Кто-нибудь из вас попытался догадаться, что это за слово, или поделиться своими соображениями с другими? Тишина. Естественно, мы делились друг с другом, жалобно произнесла Дестини Мэйд. Ведь всегда интересно знать, что происходит. Алфавит, цифры, варианты и все такое. Но это же не значит, что мы собирались что-нибудь сделать, правда? Разумеется, все думали. Что именно все думали? начал Маркус Найт, но Дестини холодно взглянула на него и сказала: «Пожалуйста, Марко, не перебивай. Ты вечно перебиваешь. Ужасная привычка». «О, Боже!» — буркнул Марко со спокойствием не взорвавшейся мины. «Все думали», — продолжила Дестини, пристально глядя на Алина, «что самым очевидным словом из пяти букв является перчатка, но, насколько известно лично мне, никто не пытался угадать пятизначный номер. Примечание. По-английски перчатка «клав» имеет в написании пять букв». Гарри Граф весело расхохотался. «Дорогая, я обожаю тебя больше жизни!» С этими словами он подхватил ее руку, поцеловал, ловко отогнул перчатку и прильнул к обнажившемуся запястью. Гертруда Брейс судорожно закинула ногу на ногу. Маркус Найт встал, отвернулся к стене и сделал вид, что не может оторваться от изображения дельфина в эпоху Адольфуса Руби. На его побагровевшей шее судорожно билась жилка. «Прекрасно», — сказал Алин. «Итак, вы пришли к выводу, что самое подходящее слово — перчатка. Так оно и было. Кто-нибудь из вас попробовал применить код и разгадать цифровую комбинацию?» «Пиф-паф! Ой-ой-ой!» — воскликнул Гарри. «Ничего подобного!» — откликнулся Алин. «Разумеется, если вы все не организовали преступный синдикат с целью ограбления». Поскольку в данном случае защита была смехотворной, весьма вероятно, что человек, разгадавший комбинацию, поделился своим достижением с остальными. Да, мистер Рэндом? Чарльз, издавший невнятное восклицание, искоса глянул на Алина, помялся, а затем быстро произнес: «Честно говоря, я действительно разгадал ее. Коды — это мое хобби». А тут на каждом углу бормотали о сейфе и о том, что кодовым словом может являться перчатка. «Мне приходится подолгу ждать в гримерной, вот я и решил попробовать. Мне показалось, что нумерация букв должна идти в алфавитном порядке от единицы до нуля. Получается три ряда и еще хвостик». «Именно так, и для слова «перчатка» вы получили...» 7-2-5-2-5 или 4-9-6-9-6, если алфавит был написан справа налево. А если справа налево, затем слева направо и последний ряд снова справа налево? 4-2-5-9-5. Это сочетание мне нравится больше всего, потому что в нем нет повторяющихся цифр. «Подумать только, все запомнил», — воскликнула Дестини, обращаясь к присутствующим. «С ума сойти! Лично мне трудно запомнить даже телефонный номер, в том числе мой собственный». Уинтер Моррис развел руками и поглядел на Алина. «Конечно», — продолжил Рэндом, — «при этом типе кода возможны и другие варианты. Весьма вероятно, что я так и не угадал». «Скажите, вы с мальчиком играете в одних и тех же сценах? Мне помнится, что так». «Да», — одновременно сказали Перегрин и Рэндом, а Рэндом добавил: «Я не оставлял никаких записей, которые Тревор смог бы прочитать. Он постоянно приставал ко мне, но было бы верхом глупости поставить его в известность. Вы говорили кому-нибудь о своих прикидках?» «Нет», — сказал Рэндом, глядя строго перед собой. «Я ни с кем не обсуждал код замка». «Вы все можете подтвердить это», — закончил он, обращаясь к своим коллегам. «Ну, знаете», — со смехом воскликнула Гертруда Брейс. «А вот именно», — пробормотал Алин. Рэндом неприязненно посмотрел на него и раздраженно осведомился. «То есть...» «По-моему, вы еще не все сообщили мне, не так ли?» В последовавшем молчании Дестини громко, словно сообщая об открытии, произнесла: «Нет, все-таки признайте, Чарльз жутко умный». «Наверное, нет смысла уточнять», — заговорил Рэндом, «что если бы я пытался похитить реликвии, я бы не стал рассказывать вам то, что уже сказал, и тем более то, что собираюсь сказать». Последовавшую затем паузу прервал инспектор Фокс, который до сих пор сидел у дверей всеми забытой. «Справедливо». «Спасибо», — пробормотал вздрогнувший от неожиданности Рэндом. «Итак, что вы собираетесь рассказать, мистер Рэндом?» — поинтересовался Алин. «Какая бы ни была комбинация, Тревор ее не знал. Он недостаточно сообразителен. Все его речи — чистый блеф. Когда он заводил про то, как все просто, я начинал злиться. Он вообще ужасно надоедлив, этот мальчишка. В конце концов, я пообещал ему фунт, если он назовет комбинацию, а он завопил нечто вроде «Е-е-е». Рэндом рассерженно повел плечами, его голос стал резким. Тут еще выяснилось, что парень залез в мой грим. В общем, в итоге я потряс его как следует, и он выдал номер 55531. Ну а потом нас позвали на сцену. Когда это было? Позавчера. Рэндом повернулся к мисс Брейс. Герти занимает соседнюю гримерную и, наверное, все слышала. Еще бы. Кстати, такое поведение не очень помогает при подготовке к спектаклю. Во всяком случае, по моему методу. «Методу сумасшедших или безумие заключается в самом методе?» — вопросил Гарри граф. «Последнее вернее, Гарри». «Ну, разумеется, Перри». «До этого, мистер Рэндом, вы утверждали, что мальчик не называл номера», — сказал Алин. «А он и не назвал. Во всяком случае, не назвал номера, который считал правильным», — мгновенно парировал Рэндом. «Откуда такая уверенность?» — поинтересовалась Дестини. «Это телефон Дельфина, дорогая», — пояснил граф. «Помнишь?» «Разве? Ах, да, конечно». «Думаю, что первый набор цифр, который пришел ему в голову», — добавил Рэндом. «Вы что, действительно подрались?» — спросил Алин. «Да, самую малость. Он сказал бы номер, если бы знал, но он не знал и потому не мог открыть замок». «Он постоянно конючил, чтобы я хоть намекнул», — вставил Уинтер Моррис. «Но, разумеется, ничего не добился». «Вот-вот», — согласился Рэндом. «Я не понимаю, как вы можете быть настолько уверены, Чарли», — сказал Перегрин. «Он ведь мог просто подглядеть». «Если бы он знал комбинацию и собирался совершить кражу, он ни при каких обстоятельствах не выдал бы ее», — заметил Найт, опускаясь обратно в кресло. В ответ послышалось согласное гудение, а Гарри граф добавил. «И ты, Чарльз, не можешь быть абсолютно уверен, что нашел правильную комбинацию или хотя бы тип кода? Или все-таки можешь?» Тут он ухмыльнулся прямо в лицо Рэндому. «Ты пытался проверить, Чарльз, просто так, еще до того, как туда поместили реликвии». На миг всем показалось, что Рэндом сейчас ударит его, но Чарльз плотно стиснул губы, взял себя в руки и сказал, обращаясь исключительно к Алину. «Я не верю, что Тревор мог открыть сейф и абсолютно уверен, что он не убивал Джобинса». Затем пожал плечами и принял вызывающий вид. «Думаю, вы понимаете, что говорите, Чарльз», — произнес Уинтер Моррис. «Надеюсь». «В таком случае должен вам заметить, что у вас странное представление о лояльности по отношению к вашим коллегам». «Всякие представления здесь неуместны». «Ах так!» — воскликнул Моррис и беспокойно глянул на Алина. Алин молча сидел за столом Перегрина, сложив перед собой руки. Тишину нарушило громогласное выступление Маркуса Найта, привлекшее всеобщее внимание. «Быть может, я чересчур туп, но я совершенно не понимаю, что такого страшного сказал Чарльз. Если, как уже вроде бы выяснено, мальчик не уходил из театра, само здание было заперто, а ключ от служебной двери имелся только у Хокинса, то интересно, каким образом могло попасть внутрь третье лицо? А если кто-нибудь остался в зрительном зале, взял и спрятался, осведомилась Дестини?» «Исключено», — возразил Перегрин. «Театр тщательно осмотрели». «В таком случае убийца Хокинс», — безапелляционно заявила она, словно речь шла о детективном романе, и спросила у Алина. «Интересно, полиция учла такую возможность?» Алин счел за лучшее не отвечать. «Ну, тогда я не знаю», — протянула Дестини. «Кто, если не Тревор? Вот о чем надо нам подумать. «Может быть, хотя я понятия не имею, зачем и какая тут причина». Тут она сделала очаровательную гримаску Гарри Граву, попросив: «Только не смейтесь, пожалуйста, это всего лишь предположение, просто предположение, это был мистер Кандукис». «Дорогая моя, ну, Дестини, Господи помилуй, милочка». «Я понимаю, что это звучит глупо», — сказала Дестини, «но, похоже, других предположений ни у кого нет, а ведь все-таки он был в зале».